Числа, глава 22. Отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиль Амореем. И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам мадиамским: «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же, сын Сепфоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: «Вот народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы. И сказал он им: «Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал: «Какие это люди у тебя?» Валаам сказал Богу: «Валак, сын Сепфоров, царь моавитский, прислал их ко мне сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и так приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». И сказал Бог Валааму: «Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым: «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». И встали князья моавитские и пришли к Валаку и сказали ему: «Не согласился Валаам идти с нами». Валак послал еще князей более знаменитее тех. И пришли они к Валааму и сказали ему: «Так говорит Валак, сын Сепфоров, не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей». И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними. Но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослицу своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле, а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице: «За то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобой?» Он сказал: «Нет». И открыл Господь глаза Валааму. И увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лице свое. И сказал ему ангел Господень: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой не прав предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». И сказал Валаам ангелу Господню: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». И сказал ангел Господень Валааму: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». И пошел Валаам с князьями Валааковыми. Валаак, услышав, что идет Валаам, вышел навстречу ему в город Моавитский, который на границе при Арноне, что у самого предела. И сказал Валаак Валааму: «Не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя?» И сказал Валаам Валааку: «Вот, я и пришел к тебе. Но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить». И пошел Валаам с Валааком, и пришли в Кириав-Хуцов. И заколол Валаак волов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним. На другой день утром Валаак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа.